Глава десятая. И после третьей пары так оно все и произошло. Ну а что тянуть с проверкой нового эликсира? В лаборатории Режлока были любые ингредиенты, а где-то в глубинах подвалов третьего корпуса Академии была еще и лаборатория, где содержались различные монстры для проведения опытов. Студентам туда обычно ходу не было. Охрана заворачивала их еще на входе в сам подвальный этаж, но информация была точная от Джоан. Так что сделали эликсир, испытали на низших демонах, делая замеры, а сразу после звонка с третьей пары к нам в аудиторию зашел проректор по учебной работе, немало удивив всех студентов. При этом в руках у него была толстая кожаная папка. «Хочу сделать объявление», — сказал он. «Очень для меня приятное. Сегодня в Академии произошло очень значимое событие. Всего лишь четвертый раз за всю ее историю, что дополнительно подчеркивает его важность. Студент Эйсон предложил рецепт нового эликсира с хорошим коммерческим потенциалом, и он будет выпускаться Академией с его разрешения. Для студента, хочу, чтобы вы знали, все это означает, что все зачеты и экзамены по любым предметам, связанным с алхимией, считаются заранее полученными. И, естественно, теперь студента Эйсона ждут на факультете алхимии с распростертыми объятиями, когда придет время выбора специализации». В зале поднялся шум, а я буквально кожей почувствовал, как в мою спину впились сотни взглядов. «Кстати, хочу напомнить всем, что точно такие же условия существуют и при передаче Академии для совместного использования рецепта артефакта. Любые зачеты и экзамены, связанные с артефакторикой, тоже будут считаться сданными заранее». Говорил-то Келлерт вроде бы для всех, а смотрел при этом только на меня. Это такой не очень хорошо завуалированный намек. «А теперь позвольте мне торжественно вручить студенту Эйсону договор с Академией о разделе прибыли». Я встал, вышел из-за парты и получил от Келлерта ту самую папку, с которой он вошел. Все зааплодировали, а я едва сдержался, чтобы не отдать воинское приветствие. Сотни раз я видел, как Келлерт кого-нибудь награждает в армии за доблесть. Дважды и сам удостаивался этой чести, так что тело точно знало, как нужно правильно реагировать, когда главнокомандующий вручает тебе награду. Жестом показав мне, что можно возвращаться за парту, Келлер сказал: «Так что, первокурсники, имейте в виду, что Академия — это больше, чем учебное заведение, и с ней тоже можно сотрудничать к взаимной выгоде». На этом проректор ушел. А меня начали поздравлять мои друзья и даже те, кого я знал лишь шапошно. Естественно, не все, но несколько десятков студентов подошло. Даркон, Академия. Было обидно, когда план, предложенный графом Орлайном, поместье Эйсона не только провалился с треском, но и был использован этим выскочкой, чтобы укрепить свою репутацию. «Подумай только! Новый эликсир!» Хотя была в этой обиде и примесь злорадства в отношении Орлайна. Граф тогда подошел к нему с такой величавостью, предлагая свой план, чтобы помочь ему отмыть свою репутацию. И был так уверен в том, что у него все получится. А теперь они оба знали, что он провалился. И это стало пятном на репутации самого Орлайна в их отношениях. Пообещал пафосно выручить и позорно провалился. Ничего. Теперь, небось, понял, что это не Даркон слаб, а просто противник ему попался необычный. Надо признать, что как враг Эйсон совсем непрост. Ну ладно. Даркон наконец-то нашел, как добиться прогресса в своем способе мщения безродному магу, не весь что возомнившему о себе. Помогла его команда сокланов, вместе учившихся с ним в Академии. Одна из наиболее прожженных девчонок, часто делившая с ним постель, Нейла, однажды подошла к нему со словами: «А у меня для тебя есть интересная новость». «Выкладывай», — заинтересованно сказал Даркон. «Насколько я понимаю, ты ищешь крутого дуэлянта, верно? чтобы расквитаться с этим Эйсоном. Но батя тебя ограничивает в расходах». «Верно. Уж слишком я хорошо погулял перед поступлением в академию». «Не напоминай, вместе спускали денежки твоего отца напропалую», — хихикнула девушка. «Это ты еще не знаешь, сколько я потратил денег без тебя», — подумал Даркон, но благоразумно вслух этого говорить не стал. «Нашла тебе дуэлянта с классной репутацией, что обойдется совсем дешево, и ерепениться не будет», — радостно сказала Нейла. «На него есть шикарный компромат. Только не спрашивай, как я его добыла». «Чё ж спрашивать-то?» — подумал Даркон. «Ясное дело, переспала с кем-то из его близких друзей». Но говорить это опять же не стал, лишь пристально изобразил интерес. «Ты про него уже и слышал, наверное», — продолжила Нейла. «Барка, третий курс, по статистике дуэлей входит уверенно в десятку лучших в академии». «Так вот, оказалось, что он по маленьким девочкам, да еще и убивает их после этого. Шляется по бедным районам города, а потом там девочек находит мертвыми и изуродованными». «Фух!» — только и сказал Даркон. «А верная информация?» «Сам же он уже прикидывал возможности. Да зная такое о человеке, его можно сделать чуть ли не своим рабом». «Верняк!» — сказала девушка уверенно. «Его друг, что мне по пьяни рассказал, теперь меня избегает как чуму. Как увидит, тут же потупится и поспешно убегает. Боится, видимо, что я расскажу Барке, что он про него такую информацию слил. Сам он в боевой магии не силен. Барка, если разозлится и вызовет на дуэль, по арене его размажет за несколько секунд». «Спасибо, Нейла. Ты, как всегда, лучшая». Искренне поблагодарил Даркон девушку. «Не забудь об этом, когда возглавишь клан», — улыбнулась она. «Да как же я смогу забыть-то?» — ответил он, приобняв подругу. «Скажи мне еще, как выглядит этот Барка?» «Высокий, на голову тебя выше, глаза серые, волосы длинные, шатен, руки очень длинные и носит только черное все». Даркон не считал себя совсем уж хорошим человеком, но на фоне таких, как Барка, мог ощущать себя на высоте. Да на их фоне практически все являются нормальными людьми. Зато какой из такого может получиться хороший инструмент? Первое желание — подойти к Барке и натравить его на Эйсона, угрожая рассказать всем об его тайне, граф преодолел. Вспомнил неожиданно наставление отца, говорившего, что серьезные планы нельзя составлять в попыхах. Обычно, правда, Даркон к отцу не прислушивался, но тут что-то его заставило об этом задуматься. Поразмыслив более тщательно, он понял, что это верно. Угрожать такому человеку опасно. Он может просто ночью прокрасться к тебе в комнату и горло перерезать. Нет, надо с ним работать, чтобы он отказаться не смог, но и выгоду ощущал. Тогда это сможет стать долговременными отношениями. В будущем Барка может стать его личным палачом. Когда Даркон возглавит клан, и никакие моральные препятствия его сдерживать не будут, что может оказаться полезно. Не так и просто найти в клане людей, которых можно отправить, к примеру, чтобы вырезать семью с маленькими детьми. А Барка может принять такое задание за поощрение. Нет, однозначно, с этим человеком нужно обращаться так, чтобы привязать его к себе. Поразмышляв дальше, Даркон продумал план, с которым можно будет поработать, и уже только после этого пошел искать Барку. «Барка? Есть разговор», — сказал он ему головой, показывая на выход из здания, когда подкараулил его у входа в столовую. Тот молча пошел к выходу и резко развернулся, когда они вышли и оказались далеко от других студентов. «В чем проблема, пацан? Одну девку с тобой не поделили». «Не пацан, а граф Даркон», — ответил тот. «И у нас нет проблем, но есть потенциал для сотрудничества». «Ты, говорят, хороший дуэлянт, а у меня есть враги, которые зажились на этом свете». «Сам ссышь, что ли, на дуэлях вызвать?» — захохотал Барка. «Не, это меня не интересует. Я считаю, что каждый должен сам разгребать свое дерьмо». «Убить некоторых из них будет не сложнее, чем маленькую девочку», — сказал Даркон с удовольствием, увидев, как вспыхнули глаза собеседника при этом намеренно прозрачном намеке, что ему известна его тайна. «А я хорошо заплачу. Скажем, у меня есть скакун, что стоит 3000 золотых монет. Убьешь на дуэли троих, и он твой. И я даже готов переписать его на тебя прямо сейчас авансом, в знак взаимного доверия. И в будущем продолжим взаимовыгодно сотрудничать. Однажды я возглавлю крупный клан. Мне серьезный человек всегда пригодится. Не может быть, чтоб ты не слышал о воздушниках». Барка промолчал. Происходящее ему явно не нравилось. Но видно было, что идея, как соскочить, ему тоже в голову не приходит. «Хорошо. Наконец, — сказал он, — давай это обсудим. Надеюсь, не прямо сейчас нужно идти убивать. Время пожрать будет?» «Время у нас будет. Действовать начнем только после окончания практики». «Но в любом случае, сотрудничать мы сможем только при условии, что ты мне расскажешь, от кого узнал обо мне то, что я не хотел бы, чтобы люди знали». Даркон думал недолго. Нейла без проблем назовет ему имя того, с кем переспала, и он слил ей Барку. Что с этим болтуном потом будет, ему лично безразлично, поэтому он кивнул. Договорились. Эйсон, Академия. Следующим утром, после того, как проректор значительно улучшил мою репутацию, огласив наш контракт с Академией по производству эликсира, мы отправились на практику. В каждой группе было по полсотни студентов и преподаватель. Группу, в которую входили мы с Эрли и Джоан, возглавляла профессор Дигель. В нее вошли в основном шапошные знакомые, но Джоан смогла договориться о том, чтобы в нее попали также Херди и Рабаш. А с Хами мы, понятное дело, не беспокоились. Собрав вещи, мы выехали на конях на улицу перед зданием с охраной. Именно отсюда архимаги создавали порталы, отправляя студентов на практику. Как всегда в таких случаях, собралась большая толпа зевак поглазеть на этакое чудо. Как оказалось, Херди ни разу прежде не путешествовал порталами, поэтому он был возбужден и не замолкал. «Отец путешествовал, когда учился в академии, говорил, что ничего и не почувствовал, просто вошел и вышел. А один маг-сосед как-то сказал, что видел однажды, что происходит с людьми, зашедшими в портал, который архимаги не смогли удержать открытым. Мол, с другой стороны выпала только голова и кисть руки, правая». «Исключено, что архимаги Академии упустят портал. Они очень сильные и грамотные», — сказал я спокойно. Я по этому поводу не волновался совершенно. Чтобы утратить контроль над порталом, архимаги, что его открывают, должны быть пьяными, невыспавшимися и очень не хотеть делать эту работу. Сам я, пока был в армии, практически каждый день перемещался порталами вместе с армией, а иногда и по нескольку раз в день. Так что порталы для меня были такой же обыденностью, как хлеб на столе на завтраке. Хотя в этом времени еще ни разу ими не пользовался. То, что во время войны предоставляется солдатам совершенно бесплатно, в мирное время стоит очень больших денег. Группа исчезала в портале за группой, пришла и наша очередь. Три архимага открыли портал, и мы, двигаясь по пятеро, вошли в него. Один миг, и мы выходим из портала в 13 днях пути от столицы. Вокруг степь, а на горизонте крепостная стена Ладны, города, в котором мы и будем жить во время практики. Эх, была бы у нас возможность самим открывать порталы. Словно услышав мои мысли, Джоан мне шепнула на ухо. «Вот стану грандмагом, только порталами и буду путешествовать». Херди заметно полегчало, он перестал болтать и успокоился. Любопытная метаморфоза произошла и с отвечающим за нас профессором. Дигель как-то сразу расслабилась и успокоилась. Ну да, начальство осталось очень далеко, теперь она тут самое главное. Всего лишь отвечает за полсотни начинающих магов, и, видимо, уверена, что сможет нас построить и хорошо провести время. «Так, первокурсники», — сказала она, — «сейчас прибываем в Ладно, заселяемся, потом обедаем и выезжаем из города вон в ту сторону. Там много порталов, в которых вы и будете учиться охотиться на монстров. Запоминайте местность вокруг хорошо. Здесь вы проведете 2 недели, так что постарайтесь не заблудиться, если вдруг отобьетесь от группы». Город, в принципе, стоял на холме, так что мне даже трудно представить себе, как в его окрестностях можно было бы заблудиться. Это же куда надо забраться, чтобы не увидеть его стен? Видимо, эти слова нашего куратора были произнесены по привычке. Уж больно много раз она уже ездила на практику со студентами. До города было 3 километра. Архимаги закинули нас подальше от него, чтобы тут точно была пустая площадка для выхода из портала. В принципе, на самом деле, даже если место, предназначенное для выхода из портала, окажется кем-то занято, то никто погибнуть не должен. Просто образуется давка из тех, кто уже находится на площадке, и тех, кто туда внезапно прибудет порталом. Но, ясное дело, пугать так горожан никто не будет, поэтому нас и закинули подальше. Мол, ничего страшного, несколько километров не так и далеко. Профессор ехала впереди, и мы с Эрли и Джоан подъехали к ней, чтобы попытаться договориться о возможности отлучиться. Начала разговор Джоан. «Госпожа Дигель, мы хотели бы договориться об особых условиях прохождения практики. В уставе Академии написано, что такая возможность есть, если студенты могут принести дополнительную пользу всему отряду». «Что вы имеете в виду?» — удивилась профессор. «Насколько мы знаем, бюджет, выделенный Академией для проживания, достаточно ограничен, и нам придется жить 2 недели в достаточно плохих условиях. Что вы скажете на то, что мы оплатим намного лучшие условия проживания для всей группы в обмен на возможность отлучиться нам 3 на 3 дня к нашим родственникам, что живут неподалеку? Это небольшой город в 80 километрах отсюда». Дигель задумалась. Все так и было. Денег выделялось немного на самую второсортную гостиницу. При этом куратор должна была жить вместе со студентами, чтобы присматривать за их поведением. Ясно, что она не была рада предстоящей перспективе жить 2 недели без горячей воды в номере в очень простых условиях. А мы уже рассчитали, что самая лучшая гостиница в провинции, где условия будут совсем другими, почти как в столице, для всей нашей группы обойдется в 350 золотых монет сверх того бюджета, что выделила на наше проживание Академия. Глухая провинция имеет свои плюсы. Сама профессор, разумеется, не готова была выложить такую сумму, но нам надо отлучиться, и это может сработать. Так оно и вышло. Подумав немного, Дигель пришла к выводу, что наше предложение выглядит заманчиво. Она сказала: «Сделаем так. Я дам вам 3 дня на поездку, начиная с завтрашнего утра, а после нее я вас лично проэкзаменую на умение охотиться в порталах. И если обнаружу, что ваши умения недостаточны, оставшееся время практики вы будете посещать порталы в 2 раза чаще, чем другие члены вашей группы. Так вас устроит?» Ну что же, профессор подстраховывается. По возвращению в столицу никто не сможет сказать, что программа практики нами в полном объеме не выполнена. Конечно же, мы немедленно согласились на ее условия. Оставалось надеяться, что мои братья смогут провернуть такую же авантюру со своим куратором. Ну а если не сработает, то нам придется разбираться со всеми вопросами 3. На то и была надежда, что хоть у одной из 2 наших групп получится добраться до родового поместья и провернуть задуманное дело с Медузой. Прибыли в город, в котором Дигель прекрасно разбиралась, и она тут же направила нашу группу в восточную часть, где были здания побогаче. Там предоставила нам возможность уплатить за 2 недели за проживание, добавив недостающую сумму к ее деньгам, после чего собрала всех членов группы и огласила им условия заключенной нами сделки с временным отъездом. «А что, так можно делать?» — Тут же загорелся интересом широкоплечий парень, отец которого был вице-мэром городка в 100 километрах отсюда. Он этим фактом очень гордился и всем на потоке успел уже все уши прожужжать по этому поводу. «Так можно было сделать», — сказала профессор. «Мои обязанности куратора предоставляют такую возможность». «А мне тоже можно что-то оплатить и отлучиться к семье?» — тут же спросил он. «А больше нечего оплачивать. Проживание в гостинице включает и питание, так что никаких дополнительных нужд у нашей группы на практике нет», — отбрила его профессор. «Эх, адские демоны!» — расстроился он. Ясное дело, что после этого на нас с Джоан и Эрли стали посматривать с определенной завистью.